Глава третья. День рождения. Сергей Степанович Давыдов слыл успешным психиатром в области лечения алкогольной зависимости. Он владел бесценной методологией, отработанной им в московских диспансерах на протяжении целых 20 лет. Среди его пациентов можно было встретить трассировщиков, художников, мясников, композиторов, чиновников, да кого угодно. Сергей Степанович был мастером по выводу на новый уровень сознания. Во всяком случае, именно такая слава за ним закрепилась, и этого от него ждали. Ждали от него и обретение маяка на жизненном пути, так подшучивала мать, тоже психиатр. В 2002 году он начал частный прием, и дела пошли еще лучше. Светлана, вторая жена Сергея Степановича, косметолог, с которой он работал по соседству в клинике, когда еще был женат на Лизе, приложила массу усилий, чтобы он, наконец, поверил в свои силы и стал частником. Сейчас она пожинала плоды своей затеи. Гонорары мужа превзошли ее далеко не скромные ожидания. Да и Сережа был покладистый, послушный. Проблемы в семье создавала только падчерица Варя. За 10 лет до того, как стали жить втроем, после смерти его первой жены от рака мозга, Светлана так и не подружилась с Варей. Варя никогда ничем не делилась и постепенно отдалялась даже от отца. Светом в окошке для девочки оставалась только свекровь Светланы, Мария Сергеевна. Но та обитала в науке, в преподавании, в статьях, докладах, симпозиумах и конференциях. Так что падчерица сама нашла выход и с головой ушла в любимое занятие — чтение. Читала все — новое, старое, книги, журналы, самиздат. Опять же, чтобы читать, выучила английский. Ни о какой психиатрии и речи не было, только филфак. Но все проблемы от книг — старая истина, и Светлана была с ней согласна. Высокие идеалы, принципы справедливости и прочее делали свое дело. Варя обвиняла мачеху в мещанстве, которое, как известно, позор и главная угроза цивилизации. Они ругались, и Варя не выбирала выражений. Благословарный запас превосходил в разы любые стандарты. Нельзя сказать, что Светлана была совсем уж безразлична к ее судьбе, но и особых усилий на воспитание падчерицы не тратила, разве что подкидывала замечания о ее безалаберности и прекраснодушии. Мир жесткий и злой, и затоптать любую умную дурочку ему в удовольствие. «Профессию в жизни надо выбирать ту, которую нужна, чтобы выжить», — советовала Светлана. А Сергей Степанович со свойственной ему терпимостью только просил, чтобы она разговаривала с дочерью мягче и спокойнее. Сам же предпочитал отмалчиваться, и Варин выбор заниматься филологией воспринял как неизбежность. В глубине души он всегда ее жалел, свою варежку, переживал за нее. Смерть Лизы тоже тяжело переживал, но оправился года через два. Светлана вдохнула в него уверенность и пообещала светлое будущее. Вернее, возможность его построить. Время шло, и супруги поняли, что им нормально. Варин день рождения всегда отмечали всей семьей. Приходила Мария Сергеевна, а Варя делала необыкновенный торт, от которого к концу застолья никогда ничего не оставалось. В этот раз она сделала воздушный шедевр в виде дубового листа с шоколадными желудями. «Твой торт, как всегда, прелестен, детка. У тебя есть одна особенность — это ты сама». Сидевшая во главе стола Мария Сергеевна смотрела на внучку с восхищением и любовью. Все ели торт и допивали первую чашку. Фрукты в хрустальной вазе уже потеряли свой живописный вид, лишившись почти всех мандаринов, огромной виноградной кисти и круглых черно-фиолетовых слив. Рядом с бабушкой сидела Варя, потом Виктор, а с другой стороны Сергей Степанович, поблескивая круглыми, как у Джона Леннона, очками, и молодящаяся Светлана с укладкой на ярко-блондинистых волосах. «Никем не разгаданная вещь в себе», — ответила Светлана на реплику Марии Сергеевны. «Когда, наконец, ты поймешь свой талант и подаришь его белому свету? Ты же так чувствуешь искусство». То ли подхватив мысль невестки, то ли продолжив свою, сказала Мария Сергеевна. «Кулинарный талант обязательно потянет за собой еще какой-нибудь, после свадьбы». Светлана не останавливалась. «О, так все-таки свадьба. И когда?» Теперь Мария Сергеевна обратилась к Виктору. На самом деле она надеялась, что до свадьбы с этим успешным менеджером у Вари не дойдет. Не то чтобы он ей не нравился, она мало с ним общалась, но с первого взгляда почувствовала, что он не Вариного полета. Она легко могла поверить в его влюбленность, но вот во влюбленность Вари с трудом. Зачем ей это? Бежит от одиночества, неуверенности, хочет спрятаться за спину мужчины? Вмешиваться Мария Сергеевна, конечно, не стала. Пусть женится. Опыт — вещь нужная. «Примерно через месяц», — сразу ответил Виктор и посмотрел на Варю, которая сидела молча и не делала попыток вступить в разговор. «Но никаких свадебных буйств не планируем». Он немного придвинулся и положил руку на плечи Варе. «Сразу после ЗАГСа едем в Париж». Мария Сергеевна подняла брови от удивления. «Почему в Париж?» «Она сама не знает», — улыбнулся Виктор и поцеловал Варю в щеку, как обычно, то есть в самую середину щеки. «Лучше не спрашивать, Мария Сергеевна». Светлана взяла в руки фарфоровый чайник. «Давайте я вам налью еще чашку. Кто знает, какая собака там зарыта в нашей талантливой головушке?» «Нет, чаю больше не надо, спасибо». Мария Сергеевна взяла салфетку и промокнула губы. «Сережа», — обратилась она к сыну, — «вызывай такси, что ли? Мне пора. Я в 10 должна лечь». «Какая ты молодец! Всю жизнь помню эти 10 вечера». Сергей Степанович взялся за телефон. Он всегда был готов похвалить мать. Мария Сергеевна улыбнулась и как будто подмигнула Виктору. «Повезло тебе, молодой человек. Обещаю, что перед сном я подумаю о свадебном подарке». Под столом Светлана осторожно коснулась носком своей туфельки ботинка Сергея Степановича.